просто с ума сойти. Здесь перестрелка, невежеством стреляют. Картина черная висит, на ярку не меняет. Мы мерзнем по утрам, холодные наши слова. Выходим за стены, и нас несет река. Нас таскает ветер, пока не встретим берег. Пока не встретим Бога. Ты думал, это долг?